Глава 30. Появление еще одного противника будто стало спусковым крючком, после которого против нас вышли и остальные члены отряда темных практиков, которые до этого, похоже, были чем-то заняты. По крайней мере, мы привлекли к себе достаточно внимания, чтобы дать возможным выжившим шанс на спасение. И все же не верилось, что они так быстро расправились с членами службы имперской безопасности, которые, несмотря на то, что сами не были мастерами боевых искусств, но обладали средствами для устранения подобных угроз. Из-за того, что теперь мечник не один, мне не приходилось рассчитывать на помощь своих друзей, которые сами были заняты со своими противниками. Мне же повезло в том, что против меня вышли сразу двое – светловолосый мечник и обладатель металлических перчаток. Последний, даже несмотря на то, что первый его отбросил в сторону, все равно остался рядом, и необходимо было учитывать, что он может выждать момент, чтобы напасть на меня. Ну, а пока пришлось сосредоточиться на действиях мечника, который, радостно улыбаясь, начал носиться только за мной». Его меч так и мелькал рядом с моим лицом, будто темный практик задался целью настолько испортить забрало шлема, чтобы я был вынужден его снять. Правда, материал брони был довольно устойчив к повреждениям, чтобы выдержать и не такое, да и я не собирался так подставляться. Главное, что за первые секунды нашего боя я понял, что мой противник предпочитает наносить колющие и режущие удары. Да еще и делает это так, чтобы жертва истекала кровью, но имела возможность сопротивляться до самого последнего. Этот маньяк просто загонял свою жертву, пока у нее не оставалось сил, и тогда он делал последний шаг. Обо всем этом говорило положение его жертвы, то, как двигался сам мечник. Благодаря этому просчитать его движение было не так сложно, и я больше отвлекался на его напарника, который продолжал находиться в стороне от нашей битвы, но все же не отходя далеко, чтобы иметь возможность в любую секунду вмешаться в бой. Размашистые удары чередовались с резкими уколами, направленными на то, чтобы заставить меня двигаться все быстрее и уходить все дальше от места боя моих друзей. Но все изменилось, когда я увидел на лезвии меча призрачную дымку. Сразу после этого я вместо того, чтобы, как обычно, принять меч на защищенные наручи, резко упал на пол и откатился в сторону. Благодаря этому я мог лицезреть, как меч светловолосого бойца разрезал стену позади меня без какого-либо видимого сопротивления. Более того, мечник сразу бросился за мной и уже нисколько себя не сдерживал, даже если на траектории движения его меча возникала преграда, он ее просто разрезал. Вот тебе и противник, использующий мистические техники. Несмотря на всю опасность ситуации, я внутренне был даже рад встрече с подобным противником. Ведь я все это время и сам тренировался в том, чтобы направлять в свое оружие мистическую энергию, чтобы оно приобретало свойства, которые в иной ситуации не могли бы проявиться. Вот только эту энергию можно направлять не только в оружие. Мой противник загнал меня в пристройку, которая, по всей видимости, раньше носила чисто декоративную цель. Правда, это сейчас лишь угадывалось, так как она, как и многие другие строения на территории этого отеля, была разрушена и не могла похвастаться первоначальным видом. В любом случае, мечник меня сюда загнал по причине того, что здесь я был ограничен в маневренности, а он как раз мог спокойно достать меня практически из любого положения. «Вот ты и попался!» — радостно улыбнулся мой противник, нанося удар сверху вниз, от которого я точно не успел бы уйти. Он уже не раз демонстрировал, что умеет очень быстро менять положение своего меча, и вертикальный взмах очень легко может быть заменен на горизонтальное, то и вовсе перетечь в очередную серию колющих ударов. Правда, и я больше не собирался сбегать. Вместо того, чтобы пытаться уклониться от опасного клинка, я принял его на раскрытую ладони меч, который до этого с легкостью разрезал кирпичную кладку, словно нож, проходя сквозь масло, не смог разрезать мою руку. «Как?» – ошарашенно посмотрел на меня противник, который, в отличие от меня, не видел никаких всполохов энергии, потому что их просто не было. Благодаря мастерам очень быстро учишься концентрировать энергию так, чтобы ничего лишнего не выходило наружу. Мой противник, придавая лезвию новые смертоносные свойства, плевал на все те потери, которые были у него из-за плохой концентрации на самом процессе передачи энергии. Хорошо, если половина всей вложенной энергии действительно шла на то, чтобы сделать меч настолько острым, а остальное проявлялось в визуальных эффектах. Собственно говоря, это и позволило мне быстро сориентироваться, когда он стал применять мистическую технику на своем оружии. Это же действовало и в обратную сторону. Когда мечник не смог понять, что я поднял руку не в жесте отчаянной попытки защититься, а как раз с целью, чтобы перехватить его меч. «Не стоило заигрывать со своей жертвой», – произнес я и одновременно с этим ударил кулаком точно в грудь темному практику. Меч остался в моих руках, а вот сам парень, как я и рассчитывал, отлетел назад и кубарем полетел по земле. Правда, это продолжалось недолго, и он, взревев от бешенства, не только резко остановился, но и с новой силой бросился на меня. Пусть оружие мне и не знакомо, но все равно его можно использовать для того, чтобы защититься от атак моего противника. Тем более, он теперь орудовал своей кибернетической рукой, которая могла похвастаться куда большей степенью свободы атакующих действий. И поэтому очень хорошо, что у меня в руках оказался меч, с помощью которого я, пусть и не с легкостью, но смог отрезать одно из лезвий и тем самым уменьшить количество угроз для себя. «Тварь! Ты за это поплатишься!» — вновь заорал мечник, когда лезвие вместе с той частью устройства, которое давало ему такую подвижность, улетело куда-то в сторону. «Ты так и продолжишь болтать?» – спросил я его, вынуждая продолжать атаковать меня. Мне совсем не хотелось, чтобы светловолосый парень стал действовать осмотрительней. Кто знает, что он еще умеет, и его прямолинейная манера боя меня сейчас устраивала куда больше, чем что-то более изощренное. Напрягал, конечно, все так же его напарник, но удивительное дело. Он хоть и держался рядом, но не вмешивался, даже когда я отобрал меч у его товарища. Как я и думал, мечник продолжил атаковать меня, нисколько не заботясь о собственной сохранности. Единственным изменением было то, что и его кибернетический протез тоже покрылся мистической энергией, и поэтому мне пришлось поспешно обволакивать меч противника собственной энергией. Потери, конечно, при использовании незнакомого мне оружия были больше, чем хотелось, но и портить свои дубинки, а его лезвие я не хотел. Пусть лучше уродует собственный меч и злится от этого больше. Стоит противнику только отдать контроль над боем во власть эмоций, как он становится ужасно предсказуемым. Правда, надо учитывать, что против меня сражается темный практик, а тут уже, в свою очередь, вступает довольно большое поле неизвестного. Может, он и эмоции умеет направлять для усиления собственных возможностей. После того, как я видел, на что способны темные практики, лучше вообще ничему не удивляться. Еще несколько довольно безрассудных атак, но для меня ничего в этом сложного нет, и я, подгадав момент, не только отвел левую руку темного практика в сторону, но и насадил его на собственный меч, благо он обладал достаточной остротой и прочностью, чтобы пробить его броню и выйти с другой стороны. Еще и так удачно вышло, что светловолосый боец сам напоролся на свой меч. Я думал, что этого будет достаточно, чтобы остановить его, но темный практик здесь смог меня удивить тем, что пусть и с трудом, не только вытащил меч, но и, обливаясь кровью, он попытался схватить меня. Парень направил в мою сторону левую руку, и только моя реакция позволила мне избежать попадания лезвий, которые, как оказывается, у него еще и выстреливать могли. Хорошо, что при попытке меня выцепить сам мечник пошатнулся, и из-за этого атака вышла смазанной. Темный практик еще дышал и даже вроде как собирался, несмотря на все произошедшее, продолжать бой, но тут уже вмешался его напарник в металлических перчатках. Причем появился он передо мной настолько быстро и неожиданно, что я буквально в последний момент успел подставить руки и напитать их внутренней энергией, чтобы в следующий миг вылететь из остого здания и упасть в нескольких метрах от него. Удар был действительно такой силы, что я при всем своем нежелании летать оказался снаружи, и хорошо, что успел вовремя среагировать и удержаться на ногах. Более того, это позволило мне избежать очередной атаки со стороны обладателя металлических перчаток, когда он вновь с немыслимой скоростью оказался рядом со мной. Его кулак разминулся с моей головой буквально в нескольких сантиметрах, и только то, что я уже привык работать на больших скоростях, позволило мне избежать попадания. До этого момента я считал, что в их компании был наиболее опасен мечник, но по большей части из-за своего безумия, когда не знаешь, что он сделает в следующий момент. Вот только его напарник, похоже, специально выжидал в стороне, чтобы меня успели измотать атаки мечника. Эти темные, похоже, совсем не дорожат своими сокомандниками и готовы приносить их в жертву, чтобы самим выйти победителями. Впрочем, и мечник поступил нехорошо, когда помешал напарнику напасть на меня, так что, возможно, это была еще и месть с его стороны. В любом случае, у меня сменился противник, и приходилось теперь подстраиваться под него, и лучше это сделать как можно быстрее, пока не пострадал кто-то из моего отряда. Новый боец был очень хорош на ближней дистанции, причем настолько, что я сразу передумал брать его атаки на блоки. Нет, его перчатки были слишком опасным оружием, он ими камни крошил только в путь, поэтому подставляться под его кулаки, даже под удары, проходящие вскользь, после такой демонстрации я сразу передумал. Таким способом мне точно не победить, но ведь он не один такой, кто пользуется внутренней энергией, чтобы сделать свои удары мощнее, самого себя сильнее и быстрее. Да и спустя несколько связок, пока я приноравливался к новому противнику, мне стало понятно, что этот темный практик, может, и обладает взрывной силой и скоростью, но именно что взрывной. Он действовал каждый раз прямолинейно, и его рывки, которые поначалу сильно сбивали меня, не были такими уж сложными и запутанными. Мой противник будто недавно научился вот так двигаться и пока не нашел способа, чтобы перемещаться менее предсказуемыми траекториями. Да и так как парень был хорош в рукопашке, также он был плох в движении ногами и совершенно не контролировал нижний этаж, чем я, собственно, и воспользовался». Повалить темного практика на ноги оказалось сложнее просто из-за того, что он защищал свое тело с помощью внутренней энергии, но все же концентрация была в первую очередь в руках, а значит, пробиться через это вполне возможно. Вот и мой противник оказался на земле раньше, чем успел достать меня, да еще и так удачно удалось сделать подсечку, что я, похоже, сломал ему ногу в колене, а от такого быстро не восстановишься». Уж я-то это точно знаю на собственном примере. Мучился даже с учетом своей повышенной регенерации. Правда, стоит признать, что даже несмотря на довольно болезненное ранение, парень все еще пытался достать меня, но ограниченность подвижности все равно сыграла свою роль, и я планомерно наносил ему удары с каждым разом, усложняя ему жизнь. Потом мне это надоело, и я просто практически в упор выпустил в него две очереди. Как бы ни была хороша его защита, но после нашего боя он уже не мог похвастаться большими запасами. Тут недостаточно было пустить ему кровь, и пока он отвлекался на раненую руку, я одним ударом вырубил его, практически вбив парня в землю. Убивать темного практика не входило в мои планы. По возможности, правда, но тут уже как дело пойдет, и от меня в целом это мало зависит. Вернувшись в остов здания, где я сражался с мечником, я обнаружил лишь его труп. Парень не справился с серьезностью ранения и просто истек кровью. Вот про это я и говорил. Пусть я и старался не убивать своих противников, но застраховаться от того, что произойдет обратное, я не могу. Жаль, за живых темных практиков нам платят куда больше.